Глава 10. Ответный ход. Эр Моран Листер, сын бывшего главы Ригенского совета империи Ста миров, а сейчас капитан пиратского эскортного эсминца, дрожал от нетерпения, уже предвкушая будущий триумф. Многоходовая комбинация по выманиванию какого-нибудь члена семьи императора из столицы близилась к завершению, очень удачному завершению. Кто бы знал, как ему, бывшему первому парню империи, надоело вести дела с мелкими жуликами на окраинах развитых государств. Во времена, когда отец возглавлял Ригенский совет, у него не имелось проблем с деньгами, с женщинами, да и вообще с его желаниями. Годы после переворота оказались для мужчины самыми трудными. Пришлось основательно урезать собственные амбиции. Как же он ненавидел молодого главу государства и как радовался, когда эта сучка, жена императора, сдохла. На радостях он просадил в каком-то кабаке не одну тысячу кредов по такому поводу. Это событие не погасило чувство мести. Хотелось большего. Хотелось, чтобы сам император ползал перед ним на коленях, вымаливая прощение. Оставшиеся связи отца в столице помогли подготовить сложную операцию. Неважно, что в ловушку попала не дочь императора, которая должна была сопровождать представителей страны, поступающих в какую-то академию в конфедерации короны. Сын врага тоже будет неплохим уловом. Даже лучше, если в его руки сейчас попадет мальчик. Наследника вообще редко выпускают из дворцового комплекса. Дочь можно будет подловить и позже. Корабль Морана вывалился в обычное пространство. Быстрое сканирование показало наличие чужого судна, летевшего недалеко по инерции после прыжка. Так и должно быть в соответствии с планом. Локатор выдал полное соответствие параметров судна имперской яхте. Капитан запросил по общему каналу специальный пароль. Ответ с правильным кодом не заставил себя ждать. Это триумф. Осталось зачистить следы и покинуть ставший слишком опасным сектор космического пространства. Подведя корабль поближе, Моран дал команду челнокам десантников на высадку. На всякий случай он приказал поднять 20 истребителей для охраны района этой необитаемой системы на время операции. У абордажников проблем с высадкой не возникло. Предатели на корабле открыли приемный шлюз. Отряды нападавших знали свою задачу. Они должны забрать управляющий скин судна, пару десятков высокопоставленных пленных и офицеров, а остальных уничтожить, имитировав бой на корабле. Неожиданно на борту противника открылся другой шлюз, и из него ловко выпорхнула пятерка штурмовиков. Кому они принадлежат, долго думать не пришлось. Пока истребители прикрытия находились далеко, охраняя периметр операции, эти беспредельщики лихо прошлись по системным двигателям эсминца, повредив их. Точность попаданий гарантировала класс пилотов. Лишь после вопля эскина корабля о нападении противника окаменевший Моран пришел в себя. Связь с десантом пропала. На яхте императора включилась система глушения. Моран перешел на резервный, хорошо защищенный, но поэтому слабый канал, который передавал лишь звуковые сообщения. Командир абордажников по кличке Пес крыл капитана самыми непотребными выражениями. «Что случилось, пес? «Чтоб вас! Ловушка! Нас зажали в коридорах! Гадские турели не дают высунуться! Попытки пробиться в другие коридоры натыкаются на засады! В одной вылазке мы потеряли сразу 20. Из-за угла выскочил демон и в прямом смысле порвал моих ребят на куски вместе со скафандрами. Да я даже силового меча у него не заметил. Боже, как мы оттуда драпали! Три группы разведки, посланные мною в сторону челноков для проверки прохода, пропали. Исчезли вообще без звука. Похоже, там поджидают такие же демоны. Пилоты челноков не отвечают. В каждом слове подчиненного сквозила еле сдерживаемая паника. «Противников не может быть много. Забаррикадируйтесь в коридоре. Сейчас постараюсь помочь», – приказал Маран. «Поспеши, Кап, мы скоро кончимся, спасать будет некого». Похоже, паника не собиралась покидать подчиненного. «Кап, прикрытию! Немедленно сюда! Вы долго будете смотреть, как нас расстреливают! Я не могу поднять подмогу, их собьют эти бестии на штурмовиках! Чужаки прижимаются слишком близко к корпусу, турели обороны их не достают», – приказал Маран прикрытию из истребителей. «Искин капитану, ход потерян, системные двигатели повреждены». «Проклятие! Да сбейте их, наконец, или выгоните под оборонные лазеры!» – нервно ударил по панели управления Маран. «Кап, вас бы сюда! Они вьются, как трава под ветром. Наши компы не в состоянии поймать врага в прицел. Да они еще и огрызаются! Проклятие! Сбили третьего и седьмого! Кап, мои люди уже к ним не суются! Я потерял еще троих! Это профи! Нам с ними вблизи не совладать!» – нервно отчитался командир прикрытия. «Чтоб вам!» – выругался Маран, окончательно придя в ярость. «Стреляйте управляемыми торпедами! Много вреда корпусу судна они не нанесут, даже если вы косорукие промахнетесь!» «Есть! Вроде попали!» – заорал командир прикрытия. «Да я тебя! В меня вы попали, твари! Шесть торпед в левый борт, идиоты!» – заорал Маран, когда по кораблю прошла дрожь попадания торпед, и Искин высветил на управляющей консоли сектора поражения. «Кап, я не знаю, как они вывернулись. У меня сбили еще троих!» В голосе пилота прикрытия стали проскакивать панические нотки. «Вы близко. Переключай управление истребителей на эскин корабля. Сейчас мы их достанем!» Мгновенно придумав выход из положения, приказал Маран. Его решение сработало, но привело к гораздо более серьезным последствиям, чем он предполагал. Несколько попаданий по вертким целям с помощью эскина серьезно просадили щиты штурмовиков, но те не стали ждать, когда их собьют. Разнеся мощным залпом торпед борт корабля в районе посадочных палуб, штурмовики противника нырнули внутрь. «Резервной группе десанта взять штурмовых роботов и уничтожить противника на посадочной палубе», довольно вытерев пот со лба, приказал Маран. «Теперь можно подумать и о дальнейших действиях». Когда капитан взглянул на управляющую панель, лоб опять мгновенно покрылся потом. Пока он расправлялся со штурмовиками, яхта императора слегка развернулась, и теперь в упор на него смотрели выходы невероятно мощных орудий противника, о которых ему отлично известно. «Это конец!» – с ужасом подумал Маран. «Кап, пилоты штурмовиков снесли внутренние турели обороны посадочной палубы и захватили один из резервных центров управления левым бортом», – услышал Маран доклад заместителя, а заодно и начальника СБ корабля. «Еще не конец!» Сняв оцепенение, прошептал Маран. «В своих они стрелять не будут». «Не понял, Кап, что вы там бормочете?» – переспросил зам. «Клык, возьми их живыми, слышишь? Живыми! Нам нужны заложники!» – рявкнул на него Маран. «Это уж как получится, там у меня находится группа контроля. Ее я теперь почему-то не слышу!» – послышалось невнятное бормотание в ответ. Повторять приказ Маран не стал, да и судя по следующим сообщениям, это бы не помогло. Враги на месте сидеть и не собирались, или, что более вероятно, у них на борту имелся десант. Даже отбить резервный центр не удалось. Как короеды, прогрызая коридоры в неожиданных местах, десантники противника постепенно захватывали судно, попутно уничтожая попадавшиеся на пути отряды. Причем абордажникам, похоже, вообще без разницы, что это за отряды и как они вооружены. Даже тяжелые десантные роботы или роботы мобильной обороны корабля не спасали. Каким-то образом противник перехватывал их управление и подчинял резервному центру. Коридорные турели внутренней обороны с собственной системой управления барьером для этих боевиков тоже не стали. Анализ действий врага показал: направление основного удара – рубка корабля, и ее захват – дело весьма быстрое. Вопли убиваемых людей про демонов смерти на основном канале связи постепенно подтачивали и так не слишком большую решительность пиратского экипажа оказывать сопротивление в таких условиях. Попадать в плен к людям императора Маран не собирался. Шанс спастись имелся. Он решил им воспользоваться. Стерев личные базы данных в хранилищах Искина, капитан побежал к спасательным капсулам. Забравшись в одну из них, дал команду отстрелить все капсулы по этому борту. Удалившись на некоторое расстояние от захваченного врагом судна, Маран отключил все системы капсулы и аварийные маяки. Оставалось лишь подождать несколько часов. По плану операции сюда должен прибыть корабль-чистильщик, который нужен для дополнительной имитации боя с яхтой. Оставлять следов своего корабля даже в виде остатков разорвавшихся торпед Маран изначально не собирался. Он знал, как дотошно сейчас работают следователи Имперской службы безопасности. Они бы и искали второй корабль, когда нашли бы и обследовали место столкновения. Теперь план провален, но лучше быть живым врагом императора и на свободе, чем мертвым или, того хуже, в плену. Хотя бой с противником прошел не совсем по моему плану, результат оказался предсказуемым. Абордажников заманили в ловушку, точнее, Лиена их туда завела, открывая нужные проходы. Тяжелые оборонные турели находились под ее полным контролем. Попытки прорыва в смежные коридоры легко блокировались другими псионами, поскольку дух Лиены давал точные сведения о таких попытках прямо на их компы, и подготовить очередную ловушку труда не составляло. Да и сами псионы не сплоховали. Подобрав себе костюмы десантников по размеру, коды доступа Лена им сбросила. Они изначально разукрасили костюмы технической краской, превратившись в непонятных чудовищ. Баллончиком с краской за короткое время шедевр раскраски не создашь, но для короткого взгляда картинка оказалась и так слишком непонятной. В основном воевали Лист и Сектар. Их подготовка лучше, чем у девушек. Но те тоже в стороне не стояли, а прикрывали парням спины. Шаг о передаче управления истребителями из кино корабля оказался неожиданным для меня решением противника. Я уворачивался. Интуиция работает. Все-таки имею не один год тренировки. А вот девушкам пришлось тяжело. Щиты бы слетели слишком быстро. Пришлось импровизировать и идти на штурм корабля в виде десанта. Ничего, получилось. Духи помогали вовсю, перехватывая управление компа в различной военной технике. После захвата резервного центра управления дело пошло еще быстрее. Но и народу порезать пришлось много. Лезли прямо из всех щелей. Под контролем пространства духами все попытки нас атаковать выглядели детскими. Себя мы не раскрашивали, но поскольку предпочитали схватки на близком расстоянии, чтобы нас не могли достать чем-нибудь тяжелым, оказались покрыты отличными кровавыми разводами. Так что разлетевшиеся вести про демонов нас вполне устраивали, наводя дополнительную панику. После исчезновения капитана, пираты постепенно начали переговоры о сдаче. Разоружив и заперев экипаж в пустом трюме, мы, оставив пару дежурных на мостике, отправились отдыхать. Да и Лиену пора выводить из транса, а я знал такой отличный способ, как это сделать. Тем более, что кусать весь персонал яхты, чтобы вывести из сна, я совсем не собирался. На 12 часов мы с Лиеной выпали из потока времени. Когда проснулись, у меня уже висело приглашение о встрече от графа Мостера. Уже очнулись, однако. Раз сонный газ мгновенного действия, то можно предположить, что он не мог действовать долго. Так и получилось. По данным оставленных дежурных, систему посетил еще один корабль. Подобрав несколько оставшихся пиратских истребителей и спасательных капсул, он быстро покинул систему. Едва персонал яхты начал приходить в себя, граф развил бурную деятельность. Мои дежурные ему не препятствовали и, передав управление кораблями, тоже отправились отдыхать. «Привет самоуверенным болванам!» – достаточно грубо начал я разговор, заходя без спроса в каюту графа. «Надо проверить союзника на вменяемость, а тут такой хороший случай подвернулся». «Капитанский ключ себе скопировал», – недовольно буркнул он, больше ничем не выразив своего недовольства, и кивнул на кресло рядом со столом. «Запас карман не тянет», – улыбнулся я, вспомнив одну из поговорок моей первой матери, устраиваясь поудобнее на указанном месте. «Прошу принять извинения от самоуверенного болвана». Слова дались собеседнику не так легко. «Извинения приняты», – кивнул я. «Теперь по делу». «Она что, сама язык советнику вырвала?» – задал очень интересующий его вопрос граф. «Записи-то я уничтожил». «Девушка вполне могла осуществить и вторую мою угрозу», — вполне серьезно подтвердил я. «В состоянии транса не такие фокусы возможны». «Это по поводу головы того самого места», — усмехнулся граф, представив такое действие. «Зато как доходчиво такие шаги объясняют некоторым их положение», — добавил я. «Да, капитан и советники пели как сирены, лишь бы больше не видеть вашу жену, граф», — кивнул Мостер. «И давайте перейдем на более близкое общение. Теперь я вам должен не только свою жизнь, но и жизнь сына императора. Можете называть меня просто Такан». «Не стоит», — отрицательно покачал головой я. «Многие могут неправильно понять, так что лучше я вас буду при случае звать дядя Такан». «О-о-о», — задумчиво протянул он. «А ведь это отличный ход. Просто прекрасный. Как ты посмотришь на то, что я приму тебя в семью как приемного сына?» «При живых родителях записываться в приемные сыновья что-то не хочется», — с усмешкой возразил я. «Да это не важно. Можно превратить тебя в племянника», — охваченный интересной идеей стал настаивать собеседник. «Что мне это даст?» — решил поинтересоваться я. «Меньше будет проблем у твоих товарищей», — начал пояснять граф. «Во всем виноват я и мой родственник, то есть ты. Это мы подстроили ловушку, а не какая-то конфедерация. Вы были всего лишь приманкой. Император будет знать правду. Тогда можно заслугу договора с конфедерацией спихнуть на тебя. Это объяснит некоторым, почему ты в таком молодом возрасте стал основателем кланов конфедерации». После небольшого совместного с духом анализа идея графа мне нравилась все больше. Таким образом, я становлюсь здесь своим, и никакие связи с отдаленной империей отца прослеживаться не будут. Да и моим девочкам и мальчикам противники императора мстить не будут. Пришлось соглашаться на племянника. Идея того стоила. Все это время люди графа без дела не сидели. Кроме уже известных предателей, выявили еще одного — главного врача корабля. Только тот мог без опасений хранить большой объем снотворного газа. Медик рассказал о планах предателей очень много, обнаружив, что соучастники его предали, заменив фильтр в маске, после чего он заснул так же, как и весь экипаж. Верхушка оставшихся в живых пиратов тоже много чего рассказала. Поскольку операцию с племянником обязательно должен утвердить император, мы пока занялись непосредственными проблемами. По рассказам многих пиратов, совсем недалеко от этого места существовала старая контрабандистская база. Объект совсем небольшой и слабо вооруженный. Ее главным оружием являлась скрытность. И если корабли империи ее обнаружат в такой близости от столицы, то никакое вооружение не поможет. Сейчас там наверняка проводится полная эвакуация. Второй пиратский корабль, прибывший в систему, удрал отсюда без задержек, а значит, предупредит о скором налете имперцев. И если сделать прыжок к столице и там брать корабли для захвата базы, то атаковать будет уже некого. Пираты и контрабандисты покинут объект. Есть вариант атаки прямо сейчас, силами самой яхты. Десант и пилоты хорошо подготовлены и прямо жаждут восстановить свое доброе имя после моего захвата пиратского корабля лишь силами будущих курсантов Академии. Есть, правда, одна загвоздка. Если на уже захваченном корабле оставить часть десанта и экипажа, то его может не хватить для захвата базы. Граф предложил остаться на корабле нам и присмотреть за пленными, пока он займется штурмом. Что будет, если часть пиратов согласится выполнять мои приказы? Может, это как-то смягчит их наказание? Поинтересовался я у графа. Мысль поучаствовать в заварушке меня не покидала. В этом случае можно легко набрать дополнительный вес в глазах императора. «Если немного нарушить закон и уже сейчас объявить тебя моим племянником без утверждения императором, то такой вариант у пиратов может появиться», – после небольшого раздумья ответил граф. «Существует закон, закон о подчинении, по которому аристократ может взять под свою защиту и ответственность любого преступника. Этот преступник своими делами на службе должен искупить прежние злодеяния. За этим будет следить имперская безопасность. Но всю ответственность за действия бывшего бандита вельможа берет на себя. Ты готов нести ответственность за этих головорезов? Есть некоторые способы обеспечить их преданность», – довольно ухмыльнулся я. «Ну да, вы же псионы кое-что умеете», – задумался граф. Удобство такого хода событий перевесили сомнения. Два корабля для атаки лучше одного. Я даже не сомневался, что он согласится на небольшое нарушение закона. Даже не столько духа закона, сколько его буквы. Граф был уверен, что император примет его план с племянником. «Но смотри, за пиратов отвечать будешь ты», – погрозил он мне пальцем. «Пошел заниматься пиратами», – радостно отозвался я, вставая и покидая его каюту. «Мальчишка, а ведь мы тоже когда-то были такими», – чуть слышно выдохнул в закрытую дверь граф после моего ухода. Дух передал мне эти слова. Я был доволен, даже не рассчитывал так просто получить возможность обзавестись личными слугами под хорошим предлогом. Взяв с собой Лену, перелетел на челноке на захваченный корабль. Все пираты по-прежнему находились в запертом грузовом трюме. Их по очереди вводили на допросы сотрудников службы безопасности. Мы с девушкой спокойно вошли в трюм, предупредив охрану, что действуем по распоряжению графа. Десантники даже не усомнились в моих словах. Уже среди них ходили слухи о том, что я с четверкой молодых девушек сначала поставил на уши экипаж этой посудины, а потом принудил сдаться. Прошагав на середину трюма, мы остановились, сопровождаемые недоуменными взглядами пленников. «Так, ну-ка придвинулись все сюда, а то орать на весь трюм не хочется», – скомандовал я. «Малыш хочет покомандовать», – раздался голос Верзилы, сидевшего на полу недалеко от меня. «Этот малыш совсем недавно вырезал треть вашей команды. Подумаешь, вырежу еще половину. Безразличным взглядом окинул я толпу. Хотя отвечать было особо некому. Поднятый в воздух верзила взмыл на высоту пары метров и судорожно пытался вдохнуть воздух в зажатые легкие. У него это не очень получалось. Вид висящего без опоры человека произвел впечатление на присутствующих. Раздались тихие возгласы в толпе. «Псион! Это псион!» «Господин, а нельзя ли отпустить коротышку? Он больше не будет!» — обратился ко мне пожилой пират. «Точно не будет?» Я с недоверием взглянул на уже начавшего синеть верзилу. «Точно, господин, он лишь кажется дураком. На самом деле парень достаточно разумен, чтобы не повторять ошибок», — быстро закивал пират. «Под твою ответственность», — буркнул я старику, отпуская щуп диагноста. Верзила рухнул на землю и стал судорожно вдыхать воздух. «Говорить буду один раз», — продолжил я выступление, оглядев подтянувшийся ближе строй. «Есть возможность воспользоваться законом о подчинении. Тогда многие из вас смогут исправить прежние прегрешения. Ну, если и не исправить, то, по крайней мере, отработать. Желающие перейти мне на службу дадут нужную клятву и станут моими слугами». «А ты, значит, аристократ?» — задумчиво произнес старик. «По вашим меркам двойной», — решил пояснить я. «В конфедерации глава клана, что примерно соответствует вашему имперскому графу. Здесь племянник графа Эртакана Мостера». «Глава личной охраны императора?» — раздались тихие возгласы в толпе. «Этой должности графа я не знал». «Что будет с нами, если кто-то нарушит закон снова? Люди так непредсказуемы», — тут же попытался уточнить разговорчивый старик. «Явно кто-то из руководства». Остальные молчали и посматривали на него. Я окинул задумчивым взглядом собеседника с головы до ног и ответил: «Сдохнет до того, как нарушит дух закона. Букву закона, возможно, придется нарушать часто. Законы так несовершенны, но по-любому ответственность перед императором за ваши действия или бездействия буду нести я, поэтому приму меры, чтобы эта ответственность оказалась как можно меньше». Холодная улыбка не обещала присутствующим ничего хорошего. Уж манипулировать своей физиономией меня учили все, кому не лень. Да и вампирского влияния немного добавил. Судя по всему, по многим пиратам пробежал ветерок озноба. Они даже слегка отодвинулись от нашей парочки. Похоже, грехов на совести пиратов накопилось очень много, а попадать под неотвратимость закона в империи они не стремились. Возможность попасть на службу к аристократу давала им реальный шанс, если и не уйти от наказания, то хотя бы его отложить. По крайней мере, так думали некоторые из них. Приказав выстроиться всем пленным с одной стороны зала, я вытащил из личного теневого кармана призрачный алтарь. Для обычных людей это выглядело, как будто у меня под вытянутой рукой появилась голограмма какой-то чаши. Возиться с кровью для такого количества потенциальных слуг желания не было. Алтарь показался более приемлемым решением, да и привязка слуг будет не только ко мне, но и к клану. Тут же пояснил процедуру для пленников. Клятва состоит из двух частей – самой клятвы и ритуала закрепления, когда нужно коснуться изображения призрачной чаши. Пираты дружно повторили за мной слова клятвы и стали по очереди подходить к алтарю. Неожиданный сбой произошел уже на третьем человеке. Алтарь опять выбросил фокус. Едва коснувшись изображения, пират вдруг маленьким облачком пепла осыпался на землю. Пришлось быстро реагировать. «Он заранее решил нарушить клятву», — С каменным лицом прокомментировал я это событие. Дополнительного воздействия больше не требовалось. Толпа и так находилась под впечатлением. Никто не рассчитывал на такую быструю расправу лишь над потенциальным нарушителем. Несколько человек поинтересовались возможностью отказаться от клятвы. Я не настаивал. Из пары сотен человек отказ десятка меня вполне устраивал. Оказалось, старик руководил наемниками, высадившимися на императорскую яхту, и уцелел в числе немногих оставшихся в живых. Фактически лишён и остался старшим офицером среди пиратов, в то время как остальные высокопоставленные офицеры корабля погибли, пытаясь оказать сопротивление. Его я пока и назначил старшим среди слуг клана. Кличка «Пёс» старику подходила как нельзя лучше. Мужик опытный, раз уже много лет руководил отрядом наемных головорезов. И я отчетливо понимал, среди пиратов не могло быть белых и пушистых, у них за спинами наверняка куча трупов, но для меня это уже не важно. Клятва слуги обеспечивала полное подчинение клану на неограниченное время. Даже на Архоне некоторые преступники предпочитали смерть, чем такое насилие над разумом. Фактически человек в этом случае разрешал полное перепрограммирование сознания на новые приоритеты. Пиратам я об этом не рассказывал. Да, вот такой я злобный маг. Нехватка офицеров на корабле не особо влияла на боеспособность. Основные специалисты управления вооружением практически не пострадали. С помощью духа управлять кораблем и рассчитать прыжок я вполне способен. Еще лет в 20 сдавал экзамены в империи отца. Особенности подскажет и скин судна и капитан-стажер, которого прислал мне граф. Он взял на себя управление имперской яхтой. Нужную квалификацию для этого безопасник тоже имел. Пришлось повоевать в свое время. Капитана-стажера вместо старшего помощника на яхту взял прямо из академии старый капитан-предатель. Незнание некоторых вещей молоденьким офицерам помогали готовить диверсию. Ремонт системных двигателей уже давно закончился. Били мы их очень аккуратно. На борту у меня находилась половина состава летной группы эскортного эсминца. Ни машины, ни их пилоты так в предыдущие стычки и не участвовали. У них даже возможности такой не имелось. Препятствия для перехода к базе у нас отсутствовали. Расчет для прыжка удалось выполнить идеально. Маги не забывают то, что когда-то изучили. На собирающихся драпать пиратов мы свалились, как гром средь ясного неба. У нас имелась полная информация о базе и присутствующих на ней кораблях. Серьезных противников для нашей пары судов там не наблюдалось. Истребители с моего корабля под управлением уже слуг клана перекрыли все внешние подходы к станции. Штурмовики с десантом навалились на саму станцию. Неожиданностью оказалось наличие за станцией готовых к старту двух кораблей. Один из них – переделанный в военный корабль универсальный транспорт, второй просто транспортный корабль побольше. Они не стали ждать результатов схватки, а сразу начали разгон. Яхта осталась без капитана, поскольку граф высаживался вместе со своими бойцами на станцию. Без капитана корабли не летают, и даже помощник находился у меня на корабле. Пришлось разгоняться в погоню мне. Военный пиратский корабль вступать со мной в бой даже не собирался. По всем параметрам он намного слабее. Он лишь как мог наращивал скорость для включения прыжкового двигателя. Достать его у меня не получится. Да и нет смысла гнаться за двумя зайцами. Нужно довольствоваться малым, точнее большим. Значительно больший по размерам транспорт не успевал набрать скорость для прыжка. Несмотря на наше безусловное превосходство, сдаваться пират не собирался и стал отстреливаться парой небольших поворотных орудий, продолжая разгон. Раз он так стремится удрать, значит, несет что-то очень дорогое. Разносить корабль издали я не стал. Истребителей у меня не имелось, но был легко вооруженный челнок. Посадив в него псионов, пару десятков оставшихся в живых бывших пиратских десантников во главе с псом и прицепив на внешнюю подвеску торпеды от истребителей, полетел брать корабль штурмом. Для торпед челнок ну никак не предназначен, но под управлением духа запустил неожиданные подарки без проблем. Две пушки снес аккуратно, чтобы не повредить корпус. Хиленькая лазерная оборона бессильна против торпед, управляемых духом. С челнока, повредив один из разгонных двигателей, я вообще прекратил разгон чужого судна. Прицепившись к корпусу, высадил десант. Оказалось, очень вовремя. В самом корабле кипел нешуточный бой. Транспорт перевозил рабов. В возникшей неразберихе, когда пиратам сообщили о скором нападении имперских сил, части пленников удалось разжиться парой небольших контейнеров с оружием, которые с их же помощью контрабандисты грузили в трюм своего корабля. Контрабандисты и торговцы живым товаром грузили все подряд, даже несмотря на маркировки. Своих сил им не хватало, и они привлекли мужчин-рабов. Те воспользовались предоставленным случаем и добыли вооружение. Едва корабль начал разгон, рабы подняли бунт. Охрана находилась на своих рабочих местах за локаторами и пушками. С похищенным оружием пленникам выбраться из трюма труда не составило. Восставшие сразу попытались пробиться к прыжковому накопителю энергии. Возможно, им это и удалось бы с большими потерями. Они готовы были их заплатить за свободу для остальных пленников. Здесь как раз появился я, и экипажу стало слишком жарко. Ни мои псионы, ни десантники пса оказались не по зубам работорговцам. Несмотря на то, что противник оказывал ожесточенное сопротивление, знаний, умений и возможностей оказалось слишком мало. Хозяева даже попытались взорвать корабль. Будь здесь вместо меня кто-нибудь другой, у них это бы получилось. Контроль оборудования корабля сразу шестью духами такой возможности им не дал. Работорговцев пришлось уничтожить вообще всех. Видно, на снисхождение имперского закона они совсем не рассчитывали. Среди рабов нашлись люди, знакомые с военной наукой. Услышав бой на другой стороне корабля, они не стали продолжать наступление, а забаррикадировались в районе трюмов. Высадка имперского десанта, а пираты всем раструбили о близком нападении, рабов вполне устраивала. Случайно столкнуться с абордажниками в коридорах корабля в этом случае возможности не имелось. Раз десант высадился, за результаты рабы могли не волноваться. Для меня и так все было ясно. Духи сообщали о всем на корабле заранее. Случайно мы в восставших не стреляли. После окончания бойни другое слово для истребления бывших хозяев судна подобрать трудно, я понял, почему те так упрямо сопротивлялись. Хотя основные сведения из базы и скина капитан уничтожил, того, что раскопали духи, оказалось более чем достаточно. Бывший капитан работорговцев очень неплохо устроился. Он где-то купил целых 10 псионов, причем псионов с ментальным даром, и вовсю использовал их для добычи информации от обычных людей. За ментальное сканирование хозяин брал с подельников очень большие деньги и продавать псионов не собирался. Я даже понял, почему этот корабль оказался именно здесь. Скорее всего, нападавшие на императорскую яхту хотели в очередной раз воспользоваться услугами работорговца, привезя сюда пленников. Даже временно отдавать в руки кому-то псионов тот бы отказался. Использование одаренных в качестве рабов запрещено законами большинства систем Галактического Содружества. Все государственные службы старались сами заполучить себе таких сотрудников. За нарушение этого закона Преступникам светили почти нереальные сроки заключения на планетах с самыми тяжелыми условиями. Развернув захваченный корабль, я направил его к станции. По моим расчетам, там тоже должна закончиться операция. Связываться с графом по шифрованному каналу, пока духи полностью не перепрограммируют эскина, я не собирался. Хотя мозги космических кораблей и станций гордо именовались эскинами, реальными эскинами они не были. Это просто большие и мощные компы с программными оболочками псевдоразума. В них не имелось личности, она лишь имитировалась. С некоторой натяжкой их можно принять за эскины начального уровня, хотя ничего нового изобрести они не могли. Я знал лишь один источник реальных эскинов, точнее даже не эскинов, а оболочек, готовых для принятия эскинов. Отец в свое время хорошо потрусил темный мир, да и сейчас трусит. У древней техноимперии на самом деле в кристаллах существовали почти разумные искусственные сущности, даже в самом маленьком камне. Деятельность настоящего эскина регламентировалась одним единственным правилом – правилом слуги. Эскин подчинялся единственному хозяину. Вот поэтому после древних войн эскинов практически не осталось. При гибели владельца они самоуничтожались с нанесением противнику максимально возможного урона. В этом смысле нам с темным миром повезло. Энергия смерти чужой вселенной стерла структуры самих эскинов, оставив целым кристалл-носитель с остальной чисто технической обвязкой. Поэтому, возможно, заливка системы обычного компа в кристалл-носитель эскина. Мы пока так и не смогли полностью восстановить технологию создания эскинов древних и пользуемся старыми запасами кристаллов-носителей или создаем новые кристаллы в небольшом количестве, но без самих программ эскинов. Ну, для себя, конечно, кое-что сообразили, но отдавать другим такие технологии отец не собирается. Пока летим к станции, появилось время разобраться с грузом корабля, то есть с рабами. И я занялся псионами, которые находились в отдельном отсеке, а остальные стали опрашивать других. По команде работорговцев псионы должны были погибнуть. Каждый из них имел специальный контроллер управления, и если обычно полицейские контроллеры надевались на руку, то этот сидел на шее. Перехват духами центров связи и ретрансляции не дал дойти сигналу о смерти хозяина контроллеру управления псионов. Разблокировав двери помещения, где содержались псионы, я вошел внутрь. Остановившись у двери, осмотрел помещение. Да, конечно, условия для своих золотых курочек капитан мог бы сделать и получше. С одной стороны комнаты находился прикрытый легкой ширмой санузел. Впритык к нему стоял мощный кухонный синтезатор. Ни стола, ни стульев вообще не видно. С другой стороны небольшого помещения располагались 5 двухъярусных кроватей, с которых сразу вскочили и выстроились передо мной 10 человек, 8 женщин и 2 мужчин. Такую расу я раньше не встречал, даже в известных описаниях Старой Империи. Угольно-черная бархатистая кожа, глаза чуть больше среднестатистических человеческих, зрачки вертикальные, как у кошек, волосы на голове длинные и почему-то ярко-зеленого цвета, уши почти обычные, но больше прижаты к черепу. Несмотря на почти нормальный человеческий скелет, фигуры сильно заплыли жировыми отложениями и из-за бархатной кожи казались намазанными жиром. Внешний вид и безразличные взгляды стеклянных глаз создавали сильное отталкивающее впечатление. Пленники больше походили на больших лягушек, чем на людей. Ре, твой анализ. Судя по аурам, маги жизни с уклоном в область разума, сильно развиты ментальные каналы, но и каналы жизни тоже хороши. Каким-то образом пленники заставили работорговцев думать, что это их естественное состояние. Анализ в реаниматоре даст такой же ответ. Сейчас все функции организма выполняются нормально. Скорее всего, рабы попали к хозяину уже в таком виде, но подозреваю, что поддерживают они такое состояние специально. Как вы знаете, маги жизни обычно красивы по людским меркам. Чтобы их противно было использовать, кроме как в виде ходячего ментального сканера, псионы придумали такую защиту. Даже если они не владеют магией жизни, то уж управлением собственным телом владеют отлично. И я почему-то так и подумал. Кто старший, продолжая рассматривать пленников, задал вопрос. Вперед молча вышла самая толстая бабища. Сделав несколько шагов своим многослойным, колышущимся под легкой одеждой телом, она остановилась передо мной и замерла. Хорошо работорговец их выдрессировал, я даже не заметил ментального сканирования с ее стороны. «И сколько лет вы в таком состоянии?» – задал я вопрос ментально. Потому как вздрогнули краешки век, я понял, что пробил ее маску. Дальше произошло чудо, по крайней мере для меня. Аура рабыни изменилась, точнее стала медленно и робко отращивать какой-то полевой отросток, который осторожно коснулся моей внешней ауры, поддерживаемой духом. Ни о чем подобном я даже не слышал. Маги не могли так манипулировать собственным энергетическим полем. Это было похоже на работу земляков Лиены с жизненной силой. Наткнувшись на внешнюю обманку, чужой щуп быстро отпрянул. Потом он сильнее попытался войти в мою аурную оболочку, но тут его ждала неудача. Поверхностная картинка, она и есть картинка. Дальше в ауре стояли настоящие щиты. Наконец, в глазах женщины мелькнули какие-то эмоции. По ауре побежали отражения удивления и интереса. После нескольких минут ментальных переговоров удалось растопить ледок недоверия. Соврать в таком диалоге очень трудно. Девушка рассказала свою историю. «Зовут ее Тартара. Происходят они из дикого мира. Эти 10 человек – все, что осталось от семьи. Из-за способности читать мысли, в родном мире род подвергался преследованиям, говоря другими словами, истреблялся. В результате последнего сражения еле живые остатки попали в плен. Противостоять стократному перевесу, даже используя все свои возможности, они не смогли. Как раз в это время на планету попал корабль ловцов рабов. Кому-то понадобилось большое количество диких. Если имелась такая возможность, ловцы не добывали рабов сами, а за минимальную плату скупали у местных правителей. Пока пришельцы не поняли, кто им попался, удалось считать их мысли по поводу использования некоторых красивеньких. Возможности членов рода позволяли управлять собственным организмом. Ориентируясь на мысленную реакцию новых хозяев, они изменили форму тела на такую, которая производила отталкивающее впечатление. Им это удалось сделать до того, как рабовладельцы определили в них псионов, проводя предварительную сортировку рабов. Недавний хозяин корабля хорошо знал владельца ловцов. За большие деньги он выкупил псионов и стал использовать в своих целях. Он проверял с их помощью лояльность экипажа, обеспечил выгоду в сделках, а в последнее время стал предоставлять в аренду для извлечения из мозга пленников нужной информации. Уже 3 года они работали на этого хозяина. Что происходит на корабле, они не знали. Комната закрыта силовым экраном, создающим помехи для ментального восприятия. Да и их способности действуют на очень небольшом расстоянии, поскольку вырастить длинный аурный щуп у них не получается. Используя собственные возможности при сканировании мыслей допрашиваемых, они сами обучались, но не показывали полученные навыки. Работорговец по-прежнему считал их дикарями, но это давно уже не так. Единственным сдерживающим фактором для них являлся ошейник-контроллер, управляемый хозяином и его помощником. Ну и еще не имелось возможности управлять кораблем, а больше никуда хозяин их не выпускал. Псионами уже начало овладевать отчаяние. Услышав звуки боя, они думали, что работорговца берет штурмом какой-то другой пират. В мыслях других пиратов, собеседников хозяина на переговорах, не раз проскальзывало такое желание. С помощью духа быстренько скинул ей краткий курс за кодом Империи 100 миров. Сам недавно изучал сей весьма немаленький труд. Дополнительно дух объяснил их права и возможности. Отзвуки ментальной радости долетели до меня от всех пленников. После некоторого быстрого обсуждения ко мне на галакте обратилась Тартара. «Господин, прошу принять мой род к себе на службу». Я сначала не понял, потом поразился их скорости обработки информации. «Шеф, официально как имперский граф вы можете взять на службу кого угодно, в том числе и псионов. Так что службы империи остались без выгодных сотрудников. И вот что я скажу. Похоже, эти люди могут объединять сознание с помощью своих аурных отростков. Сами можете посчитать, во сколько раз в этом случае увеличивается их потенциал. Как правило, при объединении сознаний потенциалы не суммируются, а умножаются. Конечно, с каким-то коэффициентом, но ведь умножаются. Это происходит так же, как и работа магов в группе. Выходит, я для них выгоднее императора? Конечно, выгоднее, сам посуди. Общаешься ментально, в короткое мгновение вывалил в чужое сознание гору законов и даже не поморщился. Им пришлось объединять мозг, чтобы переварить все это. На тебе изначально стоит непонятная защита. В их глазах ты выглядишь как обычный человек, но имеешь возможности, несовместимые с обычностью. Вывод и так понятен. Ты сильнее их, а значит, в любом случае сможешь защитить остатки рода лучше, чем они сами. Да и в конце концов, работорговца ты прикончил, неважно, сам или своими людьми. Хотя пленники и обучились чему-то у людей при сканировании, они по-прежнему рациональные дикие. Зачем бежать куда-то, если возле тебя им и так хорошо? «Принимаю твой род к себе на службу», – официально ответил я. Теперь комп зарегистрировал договор, поэтому девушка и обращалась ко мне на галакте. «Приводите свои тела в порядок, прислушивайтесь к внешнему ментальному фону, блокировку я с помещения сниму». Судя по всему, бывшие рабы остались довольны. Я быстренько уничтожил их контроллеры. Дух своими щупами спалил там всю автоматику и сплавил всю механику. И я тоже не пребывал в унынии, хотя и придется поругаться за псионов с графом, но думаю, он уступит. Оформлю их пока слугами к адепкам. Уж денег расплатиться с новенькими за работу мне хватит. Кстати, надо посмотреть, что мы тут награбили в денежном выражении. У торговца должны быть карточки банков на предъявителя. Не через свой же комп он вел дела. Духи уже разделались с эскином корабля, поэтому выдал бывшим рабам новый статус, хотя покидать комнату они пока и сами не собирались. Пошел разбираться с сейфом капитана. Вскрыть его с помощью духа – дело нескольких секунд. Под сейфом даже мина имелась на базе малой торпеды. При взрыве судно не разнесет, но десяток кают поблизости накроет, в том числе и ту, где сидят псионы. Трофеи порадовали. 12 миллионов кредов в банках этого звездного сектора – неплохой куш. Можно приобрести еще один такой же корабль, как этот. Информационные кристаллы с компроматом на разных людей отдам графу. Пусть хоть над этим порадуется. Но это оказались не все радостные новости. Среди рабов на корабле в отдельной каюте держались семью одного из адмиралов флота императора Ста миров. Мать, жену и двух сыновей недавно выкрали из отеля на курортной планете. Как оказалось, здесь отметился бывший владелец теперь уже моего эсминца. Капитан попросил работорговца временно приютить пленников, пока он привезет других с яхты. Насколько я понял, пират хотел семьей шантажировать адмирала и заставить выполнять свои задания. Похоже, я опять влез в какую-то интригу и слегка ее порушил. Второй пиратский корабль. Маран был вне себя от ярости. Его в очередной раз ограбили. Мало того, что он потерял судно и провалилась операция удара по императору, так теперь потеряна возможность нейтрализовать один из флотов империи. Кто же знал, что имперцы решатся малыми силами штурмовать станцию? Да и узнать бывший собственный корабль ему труда не составляло. Мало того, он опознал даже некоторые позывные пилотов. Каким образом те оказались на стороне противника, капитан просто не понимал. Кто-то за все это должен ответить. Он найдет этого человека и отомстит. Когда корабль уже уходил в прыжок, Маран бросил полный злобы взгляд на работорговца, уже поворачивающегося в сторону станции. Против имперских боевиков у того изначально не было шансов. Вот только почему так расхваливаемая работорговцем система самоуничтожения, из-за которой никто не решался штурмовать его достаточно слабенький корабль, так и не сработала?